Вот так и было, закончил свой рассказ Олег. Прирезала меня эта гадина, так что я даже мяукнуть не успел. Разве что саранчу активировал. Да и то ее, видимо, боги уничтожили, чтоб я искушению простого пути не поддался. Зато дома побывал. Правда, тут, похоже, пока я на земле был, времени немало прошло. Кстати, сколько? А то я встреченных как-то расспросить не догадался. С момента, как я получила известие о твоей смерти, прошло почти полтора месяца. Тихо ответила Вериена. Сейчас октябрь, 15-е. Когда именно тебя убили, мне неизвестно. Так что считай сам, добавил Горан. Спасибо. Больше двух месяцев. Олег вздохнул. То-то мое тело так подгнило. Пока из этого долбанного кургана выбирался, все кости себе переломал. Финриан расположен в южной части континента и отличается весьма жарким, тропическим, едва ли не субэкваториальным климатом. Вследствие этого процессы гниения там идут с очень большой скоростью. «Дело не только в этом», – пожал плечами Виз. «Тебя же в открытой земле хоронили, без склепа». «Ну да, каменный гроб и курган земли сверху. Большой курган насыпали, сволочи. Вот, а земля, как и любые другие стихии света, очень не любят нежить. Именно поэтому на простых деревенских кладбищах так редки самопроизвольные поднятия мертвецов. Чтобы восстал захороненный в открытой земле мертвец, некроманту требуется приложить немалые усилия. Да и выбраться из более-менее глубокой могилы для обычного зомби весьма сложная и тяжелая задача. А вот в различных катакомбах и склепах, особенно тех, в которых приходится достаточно большое количество тел, нежить частенько поднимается совершенно самопроизвольно. Да и мертвяки в них иногда встречаются весьма немалых уровней. Понятно, протянул Олег. Ну вот, в общем, Гефест не так прямо и заявил, что для того, чтобы иметь возможность противостоять Орхису и спасти Гелиону, я должен в течение 3 месяцев возродить себе демона. А возродить демона я смогу только отомстить тем, кто меня убил или хоть как-то принимал в этом участие, и заодно уничтожив весь Фенриан. А убив Орхиса, я смогу завладеть его божественной силой, которая хватит не только на то, чтобы оживить меня самого, но еще и 100 человек. Тут я так сразу же о вас и вспомнил. Как только из кургана выкопался, так к вам и направился. «Сразу говоришь?» – невесело улыбнулся Виз. «А конь твой откуда?» «Так мой курган отряд каких-то придурков охранял», – пожал плечами Олег. «Их на все охватило. И на послов от Олетти, чтоб ей жизнь медом не казалась. И на коняшку. И на долю местных крестьян немало перепало. Думаю, в ближайших к моему кургану деревнях сейчас довольно весело. Я из остатков отряда соорудил боевых зомби, уровня где-то 3-го, и послал их на свободную охоту», — пояснил свои действия Олег, видя неудоуменные взгляды присутствующих. Вериена, не сдерживаясь, фыркнула. «Послы-ка Талетти, говоришь? А они ее не прибьют случаем? Как я поняла, это тебе надо сделать самостоятельно, или хотя бы присутствовать». «Нет, не прибьют. У них строгий запрет. Ее они не тронут, ни при каких обстоятельствах. А вот всех остальных могут и заобидеть». «Шуточка в стиле цитадельского некроманта», — ровным голосом произнес Виз так, что было совершенно непонятно, одобряет он поступок коллега или наоборот, осуждает его. «Ну так как, мой учитель, если я не ошибаюсь, то ты и есть самый настоящий цитадельский некромант, да еще и мертвитель в придачу. Интересно, а как бы действовал на моем месте один из твоих родственников? Я слышал немало легенд по поводу их традиций». «Мой родственник», — Визло улыбнулся, — «мой родственник никогда бы не попал в подобную ситуацию. Вот я, возможно, и мог бы. Но никакой нормальный мертвитель никогда и никому не доверился бы настолько, что с ним могло произойти нечто подобное. Например, мой отец даже в супружескую спальню не заходил без пары-тройки заклятых на абсолютную преданность телохранителей. И уж, конечно, не оставил бы за своей спиной девочку, имеющую хотя бы гипотетический шанс навредить ему». «Да, похоже, полезная традиция», — грустно произнес Олег. «Мне бы его предусмотрительность. Но все же, признаться, очень любопытно, как ты и Вериена узнали о моей смерти и о том, что мне потребуются войска». «Слухом земля полнится, и даже до нас кое-чего доходит», — улыбнулся Виз. «Вот я и решил, что негоже прощать Фенриану еще одного погибшего мага, тем более, что вместе с известием о твоей смерти получил от Эрфрани довольно приятный подарок. Он извлек из-за пазухи небольшой, хорошо знакомый Олегу амулет, блокирующий воздействие защиты Орхиса. В общем, только я собирался познакомить господ фенрианцев с некоторыми традициями нашего рода, как ко мне заявился один весьма непростой гость. Я, конечно, и при жизни не относился к числу особенно религиозных людей, однако все же не считал возможным игнорировать советы светлого бога, особенно если данный бог весьма настойчиво не рекомендует предпринимать каких-либо действий, утверждая, что это может навредить тебе, и при этом весьма прозрачно намекает на возможность нашего возвращения в число живых. Так вот и сидел здесь, собирал войска, как тот бог мне и посоветовал, и ждал тебя. Моя история почти такая же, качнула головой Вериена, едва лишь закончила. Как только до меня дошли вести о твоей смерти, и я убедилась в их правдивости, специально смоталась к Лее и попросила вызвать тебя через кристалл дальноречи. Я тут же решила навестить Фенриан с недружественным визитом. Возможностями мертвителя я, конечно, не обладаю, но все же кое-что могу. На Аталетту бы моих умений хватило с лихвой. В общем, если бы не божественное явление, нынешняя королева Фенриана уже месяц как отдыхала бы от всех забот в уютной могилке. «Ну что ты!» – хищно улыбнулся Виз. «Какой отдых? Я ведь все же некромант. Да и с прародительницей, думаю, смог бы договориться о достойном посмертии для души убийцы моего друга». «В общем, по совету явившейся сущности, я не стала предпринимать никаких поспешных действий и направилась сюда. Тем более, что этот бог уверил меня, что перед тем, как начать действовать, ты сюда непременно заглянешь, и я не пропущу ничего интересного. Лея хотела увязаться со мной, но, к счастью, тот же бог, он, кстати, представился Гефестом, странное имя, явно не из нашего пантеона, весьма убедительно разъяснил, что после твоего возвращения Фенриан станет крайне неуютным местом для живых людей. Так что ее удалось отговорить. Правда, она потребовала, чтобы я передала тебе ее просьбу связаться с ней, как только будет возможность». «В общем, так обстоят дела на сегодняшний день», – подытожил Виз. «Армия Онера полностью готова к выступлению. Месяц назад я заложил в могильнике заготовки для 5 костяных драконов. Сейчас они полностью созрели, и их можно вызвать в любой момент. Имеется более 300 химер смерти. Пока я возился над драконами, ученики тоже не сидели без дела. Благо, по вине Вилама Крэхиста, материалом мы обеспечены. Целый город. В этом болоте костяки сохраняются очень хорошо. Кроме того, имеется около 200 стай темных гончих». На последней цифре Олег присвистнул. Каждая стая насчитывала от 20 до 35 взрослых особей, так что общее количество гончих было более 5000. А если учесть, что каждая гончая в бою стоила как минимум десятка умелых и хорошо обученных воинов-ветеранов, это была очень грозная сила, которой одной вполне хватило бы для уничтожения войска Талетты. «Я рассчитываю еще призвать тех умертвий, что я поднял, когда был здесь впервые», – поделился планами Олег. «Мысль неплохая. Правда, признаться, войско-то я создал, но не совсем понимаю, зачем это нужно. Я собирал его, поскольку так сказал мне явившийся бог. Но вот зачем оно нам? С этим амулетом?» Виз прикоснулся к груди, на которой висел подаренный Эльфране кулон. «Я могу использовать против фенрианцев свой фамильный дар. И большое войско становится совершенно ненужным. Достаточно небольшого отряда телохранителей. Да и ты в любой момент можешь призвать своих демонов». «Увы, демонов призвать я не могу», — покачал головой Олег. «Чтобы призвать демонов, мне нужно возродить демона внутри себя, ради чего и затевается эта возня с уничтожением Фенриана. Да и твой дар, я так полагаю, без острой нужды лучше не трогать. Ненависть, злоба и страх – вот эмоции, которые необходимы для возрождения демонической сущности. Я должен убивать и отдавать приказы об убийстве, неся полную ответственность за свои действия, а не просить своего друга-мертвителя. Посмотрите налево, посмотрите направо. Большое спасибо. Здесь раньше стояли войска Талетты. Экскурсия продолжается. Следующий пункт – замок Крэхистов. Если бы все было так просто, то незачем было бы отказываться от саранчи. Уж она-то бы зачистила всю страну. Куда бы стрелял бы их войск, не оставив ничего живого. «Как все с тобой непросто!» — усмехнулся Виз и тут же стал совершенно серьезен. «Скажи, а ты впрямь собираешься уничтожать всю страну? Убить всех? Женщин? Детей? Бросить грудных младенцев, виновных только в том, что родились не в том месте и не в то время, на прокорм темным гончим? У тебя нет сомнений? Тебе их не жалко?» Он внимательно и пытливо всмотрелся в глаза сидящего перед ним Олега. «Жалко!» Лич-демон спокойно посмотрел в глаза лича человека. «Вот только Гелиону не жалко куда больше. Да и самому мне как-то не хочется надолго задерживаться в состоянии нежити. Подозреваю, что вам тоже». «Ты прав», – пожал плечами некромант. «Но все же, может быть, стоит постараться хоть немного уменьшить потери гражданских? Уничтожение страны, в общем-то, не обязательно должно означать смерть всех ее граждан». «И что ты предлагаешь?» Олег заинтересованно посмотрел на Виса. «Насколько я понимаю, к тому моменту, как я должен буду зарезать Атолетту на алтаре, в Финриане не должно остаться ни одного живого человека. Я, если честно, не вижу другого способа добиться этого, кроме как перебив все население. Благо имеющиеся у нас войска и иные возможности». Тут он пристально взглянул на мертвителя, как бы поясняя, какие именно возможности имеет в виду. «Это позволяют». «Ни одного живого человека в стране, говоришь?» Вис невесело усмехнулся. «Да, подобных задач даже перед моими родичами не ставили. Самое большое – город там какой мятежный уничтожить. Ну, Граста как самый максимум. А тебе не приходила в голову мысль, что безлюдной страна может стать не только от того, что все ее жители умерли, но и от того, что они ее покинули?» «Приходило», – Олег кивнул. «Но, признаться, я не вижу способа убедить всех жителей Финриана покинуть страну менее чем за 3 месяца. Есть у меня такое предположение, что им подобное предложение не понравится». «Всех, разумеется, не получится. Но можно двигаться не спеша, рассылая впереди себя множество мелких террор-групп, запугивающих население, и не трогать беженцев. Тогда хоть у некоторых будет шанс на спасение». «Знаешь, Виз, — грустно вздохнул Олег, — чем больше я тебя знаю, тем больше поражаюсь. Ты очень добрый человек, какие бы там легенды ни ходили про твой род. Тебе жалко и хочется спасти людей, прямые предки которых убили твоих друзей, да и самого тебя с учениками тоже. И даже после смерти ты не стал мстить, хотя, как я вижу сейчас, ты вполне мог бы сокрушить это государство вполне самостоятельно. Но знаешь, я не таков. Да, мне жалко невинных, которые погибнут во время моей атаки. Но что-то глубоко во мне жаждет мести и крови. Много, много крови. И чем больше я убиваю, тем сильнее это чувство, пока это чувство слабо и легко заглушается моими человеческими инстинктами, которые во весь голос вопят мне, что не следует убивать столь многих из-за предательства одной. Но это пока. Боюсь, что эти чувства и есть тот самый демон, которого я должен пробудить. Знаешь, мне только сейчас пришло в голову, какая забавная ирония судьбы. Вильена как-то рассказывала мне кое-что о тебе и о том, кем ты был в Темной Империи. Ты всю жизнь, да и после смерти тоже, отчаянно стремился сохранить себе человека. И тебе это удалось. Что же до меня? Ныне я обязан стать демоном, во что бы то ни стало. И потому у меня нет никакого права щадить кого бы то ни было из своих врагов. А в моих врагах теперь находится весь Финриан. С другой стороны... Олег улыбнулся. «У нас есть почти 3 месяца. Главное уложиться в этот срок. А детальное планирование операций, разработку тактики и тому подобное, я вполне могу доверить своему другу, рыцарю отчаяния и спавшей империи, который разбирается в этом куда лучше меня, тем более, что войско большей частью твое. Напрямую я буду командовать только умертвыми из Онорского гарнизона, а пешая нежить передвигается куда медленнее темных гончих». Олег хитро подвигнул Вису. «Ну ты и накрутил!» Виз тоже улыбнулся. «Не стоит делать из меня святого. Я мертвитель, а значит палач из рода палачей. И именем моего рода не зря до сих пор пугают детей. Ради того, чтобы вернуть себе жизнь и отомстить убийцам, я вполне готов поучаствовать в затеваемой тобой резне. Все, что я предлагал, это дать шанс. Те же, кто не пожелает им воспользоваться, наша законная добыча. Тут он улыбнулся той самой своей улыбкой, что еще совсем недавно была Олегу как-то неприятно. Но сейчас никаких подобных ощущений от этого не возникало. Впрочем, что может испугать мертвеца? Внезапно раздался ехидный голосок Вериены. Позволено ли будет скромной, тихой и мирной высшей вампирессе вмешаться в разговор столь ужасающих монстров, планирующих уничтожение целой страны и при этом совершенно забывающих о паре весьма, я бы сказала, немаловажных факторов? Да. Олег изумленно обернулся к девушке, все время разговора тихо просидевшей на своем месте, что совершенно не вязалось с ее деятельным и импульсивным характером. Что мы упустили? О, совсем немного. Всего-навсего эльфов, Тройственный союз, лорда Альфрани, его главу и закон сохранения энергии в придачу. Ну и еще кое-что. Так, по мелочи. Заметно ехидничая, продолжила девушка. Объяснись! Горан, также не принимавший участия в беседе, сидя с недовольным, но смирившимся видом, обернулся к вампирессе. На протяжении всего разговора старый целитель всем своим видом демонстрировал, насколько неприятна ему сама идея о полном уничтожении целого государства. Но при этом он не сказал ни единого слова против. По всей видимости, ему так же, как и всем остальным присутствующим здесь, кроме, может быть, Вериены, очень хотелось перестать быть нежитью. И жизни финрянцев он считал хоть и большой, но не чрезмерной платой за это. Все просто. Во-первых, вы не учли, что на территории Финриана расположен эльфийский анклав, Серебряный лес. Как вы намерены с ним поступить? Никак. Олег изумленно пожал плечами. К эльфам у меня нет никаких претензий. Обойдем. И всех делов. Они не лезут в наши дела, мы в их. А вы уверены, что они тоже так считают? На всякий случай поясню. Эльфы и впрямь не вмешиваются в человеческие дела. Ключевое слово здесь – человеческий. Однако хочу заметить, что ни среди собравшихся здесь, ни среди наших войск нет ни одного человека. Как ты думаешь, не сочтут ли эльфы необходимо вмешаться в случае, если увидят, как войско нежити вырезает целую страну, учитывая их отношение к немертвым? Я подозреваю, что они не очень-то захотят обитать в анклаве, расположенном посреди государства, принадлежащего живым мертвецам. И при этом мне почему-то кажется, что переезжать они не захотят. Скорее озаботятся тем, чтобы из нашей попытки уничтожения, пусть поганенького, но человеческого государства, ничего не вышло. Это один вопрос. А вот второй. Как вы думаете, как отнесутся жители государств Тройственного Союза, послушавшись рассказов бешенцев Инсвенриана? Я почему-то подозреваю, что они потребуют от своих правительств немедленно разобраться с обнаглевшей нежитью. И думается мне, что лорд-протектор Валенсии, император Трира и совет магнатов Иринии будут очень даже склонны прислушаться к их справедливым требованиям. Да, сейчас Альфрани нам помогает. Вериена кивнула на антиархисистский талисман на шее Увиса. Но долго ли это будет продолжаться? Я почему-то подозреваю, что максимум до того момента, как наши войска займут Вельминт, после чего вся Экумена, единым фронтом, выступит против обнаглевшей нежити, уничтожившей человеческое государство. Еще бы! Такой благодатный край, столько земли, земли, не знавшей магических войн, не пораженной боевыми заклятиями и черными заклинаниями земли, дающей по два, а то и по три урожая в год. Земли, которой вечно не хватает измученному постоянным неурожаем Триру. Множество удобнейших бухт на побережье Южного океана, которые более чем в два раза позволят сократить путь до Силийского халифата, о чем так давно мечтают иринийские купцы. Онор и Серебряный лес, две магические твердыни, долгое время бывшие практически неприступными для магов Валенсии, и возможность прийти сюда не ненавистными завоевателями, а героями-освободителями, на очищенную как от Орхиса, так и от населения, да заодно и от проклятий Крэхиста землю. Землю, которую так заманчиво поделить на троих, по числу государств-участников Тройственного Союза. Подозреваю, что все главы этих стран спят и видят в своих самых сладких снах, что мы поскорее Финриан уничтожили. Признаться, есть у меня даже некоторое подозрение, что все с тобой произошедшее... Тут Вериена кивнула Олегу. Отнюдь не так просто и однозначно, как кажется. Олег призадумался, после чего отрицательно покачал головой. «Не может такого быть», – несколько неуверенно произнес он. «Нет, однозначно не может. Альфрани столько сил положил, чтобы не допустить до меня посланцев от Алетты. Да и потом, очень настойчиво уговаривал меня не ехать. Он тут явно ни при чем». Возможно. Верьена кивнула. Однако же это не означает, что он пренебрежет такой прекрасной возможностью. Кстати, знаете, почему здесь отсутствует мой муженек? Он, между прочим, очень рвался составить мне компанию. Почему? Виз заинтересованно наклонил голову. Потому что его призвали на службу. Вся армия Трира приведена в состояние боеготовности и сидит по гарнизонам, ожидая приказа к выступлению. Меня, кстати, тоже хотели привлечь. Но, к счастью, по закону Трира, даже император не имеет права привлекать женщину к службе против ее воли. Считается, что наше предназначение – дарить жизнь, а не отнимать. И нельзя заставлять кого-либо идти против своей природы. Тут она весело рассмеялась, обнажив игольчатые клыки. Правда, кое-кто пробовал вякнуть, что я вампир. Однако Бир быстро разъяснил всем желающим, что я в первую очередь женщина и его жена. Один из сомневающихся, кажется, даже выжил. Вот такие вот дела. Прекратив смеяться, серьезно заметила Верьена. Император Трира видящий, и если он и предполагает войну, значит она очень даже возможна. А кроме нас, нынче для Тройственного Союза достойных врагов не имеется. И так сказать на закуску, информация к размышлению. Есть у меня знакомый артефактор, с тех времен еще знакомый, когда я в Темной Империи служила. Думала я, что погиб он, а нет, жив старичок, и бодр не по годам. Все это время в глухой Трирской деревушке просидел, от Светлой Академии скрываясь. Встретились мы тут как-то, я поболтать хотела, а нет, молчит, запирается, как будто первый раз видит. Я как раз в боевом костюме была. Он потом ввалился едва ли не в спальню, да поинтересовался. Знаю ли я о некоторых недокументированных свойствах костюмчика? Следилка там была встроена. Светлая следилка. Причем так изящно, что если бы Малис в свое время не был одним из разработчиков костюма, то и он бы не заметил. Так что пришлось отказаться от костюмщика. Сейчас только на охоту его надеваю. И то не на всякую. Ты хочешь сказать, что милорду ректору был известен каждый мой шаг, когда я командовал войском Аталетты? Напрягся Олег. Он видел и слышал все, что видела и слышала я. Кивнула головой Верьена. «Это надо обдумать!» – вмешался в разговор Горан. «Благодарю за помощь!» – он степенно кивнул вампирессе. «Ты дала нам важную пищу для размышлений. Увы, мы полностью упустили это из виду». «А чего тут думать-то? Прыгать надо!» – ответит цитата из известного анекдота Олег. И когда на нем скрестились недоумевающие взгляды присутствующих, пояснил. «Как я понимаю, до полного завоевания Фенриана никто нас трогать не будет». Да и потом будет немного времени. А нам многое не надо. Мне лично эта поганая страна и нафиг не нужна. Вам подозреваю тоже. Все, что мне надо, это зарезать одну блондинистую стерву, помочь Гелионе и отхватить у Орхиса кусок божественной силы, достаточный, чтобы воскресить здесь присутствующих. После чего пускай этот Фенриан завоевывает, кто пожелает. Если же произойдет нечто непредвиденное и планы поменяются, знаете, после того, как я смогу возродить себе демона, все шесть... Точнее, сейчас уже, наверное, 6,5, а то и 7 адских легионов инферианского домена Эльтиана будут в моем распоряжении. А этой силы, особенно если в голове у них будет стоять высший демон, вполне достаточно, чтобы заставить кого угодно учитывать наши интересы. Так что разберемся. В конце концов, я хочу отомстить! Эти слова, внезапно и неожиданно для самого Олега, раскатистым, низким рыком, вырвались из его горла, заставив задребезжать остатки стекол, выбитых много лет назад в окнах полуразрушенной башни. «Ты прав! Хватит болтать!» Закончил разговор Виз, внимательно взглянув на смущенного своей столь неожиданной выходкой Олега. «Солнце зашло!» Верьена кивнула, подтверждая, что теперь может безопасно покинуть башню. «Пора устраивать смотр армии, после чего в атаку! В атаку на Фенриан! Отомстить хочется не только тебе!» Лишь вдруг неуловимо изменился. Что было тому причиной? Чуть распрямившиеся плечи, холодная полуусмешка на бескровных губах, поменявшееся выражение глаз или все вместе. Но сейчас перед Олегом сидел не добрый и мудрый учитель, которого он привык видеть в Висе за долгие годы общения, а холодный и бесстрастный мертвитель, палач из рода палачей, как недавно сказал сам Зукраин. Оружие в человеческом облике. Меч, который после долгого хранения вновь извлекли из ножен. Извлекли не для боя, для казни долгий, многоголосный вой, жаждущих крови темных гончих, поставил точку в этом разговоре. Войска немертвых готовились к бою против живых, и справедливость была на их стороне.